Незаметно для себя она немного потянула его к себе, и от этого кровь бросилась ему в голову. Пан крепко прижал ее к себе и, обезумев от прикосновения этого гибкого нежного тела, этого чудного лица, с которого сбежала теперь краска, но которое и бледное было не менее прекрасно, он наклонился и поцеловал ее раскрывшиеся губы, и одновременно с поцелуем с его губ сорвалось: «Дора!» Она не отвечала, только глаза ее, полные упоения, опустились под его взглядом, и веки затрепетали, как крылья. Он стал целовать их, целовал ее лоб, блестящие волосы, ресницы, и опять прильнул к ее губам. Ей казалось, что эти бесконечные поцелуи падают прямо ей в душу, что все существо ее вместе с ними переходит к пану. Послышался шум, хотя и слабый, но пан уловил его, тотчас выпустил Дору, и она услыхала, как он вежливо обратился к Ричарду. Она инстинктивно схватилась за край бассейна, около которого стояла. Везде, над собой, вокруг себя, она видела золотые узоры, мелькающие листья и воду, падающую серебристой завесой. Откуда-то издалека донесся до нее голос Ричарда. «Выпейте это! Вам дурно!» Она машинально прильнула жадными губами к стеклу и стала пить. Все мгновенно изменилось. Волшебные деревья опять стали большими пальмами, а фонтан — только струйкой воды, которая поднималась и падала в бассейн. Издалека доносились звуки музыки. «Вы не должны больше танцевать», — слышала она слова Ричарда. «Вы просто умираете от усталости. Вам надо отдохнуть». «Я, кажется, пойду в свою комнату», — сказала Дора. «Если только вы не будете сердиться, Ричард». Он проводил ее до лестницы и постоял, пока она не скрылась из виду. В ее комнате было прохладно, тихо и темно. Она остановилась у окна с закрытыми глазами. И так это случилось. То был не сон беспокойной сладкой ночи. Он целовал ее. Он любит ее, любит. Прочь все страхи, все сомнения. Он любит ее. О, если бы этот день никогда не знал конца, если бы он мог тянуться вечно. О, теперь умереть вполне, вполне счастливый, вспоминая глаза пана, устремленные на нее его поцелуи, с которыми он пил из нее душу. Она оперлась на подоконник и склонила голову. Ей казалось, точно над ней пронеслась буря, и, пощадив ее, оставила в изнеможении. Различные чувства боролись в ней. Ей было и стыдно, и страшно, и вместе с тем она была полна восторга и ликований. О, если бы снова пережить это восхищение от первого в жизни поцелуя! Думала она, хотя в то время, как он поцеловал ее, ей казалось, что она умирает, что не переживет этого упоения. Какой-то слабый голос внутри ее шептал: «Это конец, это конец». Но он опять целовал ее, и снова то же блаженство, от которого, казалось, могло разорваться сердце, и сейчас еще оно билось так, как будто хотело выскочить из груди. Дверь тихо, осторожно открылась. Дора вскочила с широко открытыми глазами, прислушиваясь. И вдруг голос пана позвал: «Дора!» Еще имя ее не успело слететь с его губ, как она была уже в его объятиях. Он схватил ее и, как безумный, прижал к себе. «Я пришел», — произнес он, заикаясь, «чтобы сказать вам, Дора, что мы никому не должны говорить о нашей любви. Понимаете? Рексфорд пришел бы в ярость. Обещайте мне. Это будет секрет. Наш секрет. О, обещаю, это будет наш божественный секрет. Секрет вашего и моего сердца. Только целуйте меня еще». Он заглушил в себе внезапно вспыхнувшее в нем чувство жалости к ней. Губы ее касались его, целуя и прося поцелуя. Она положила руки ему на плечи, как бы отдавая всю себя, всю свою прелесть, всю молодость, всю красоту.